Ардвисура, анахита называется также Харахвати Ардвисура, то есть санскритская Сарасвати. Согласно Авесте, звезда Сириус осеняет землю семенами жизни. Говорится, что на древе всех семян, древе Хаома, обиталище царя птиц Сен-Мурва, Симург. Сен-Мурв рассыпает семена с дерева, ломая его тысячу сучьев. Другая птица относит семена к источнику, из которого пьет дожденосная звезда Тиштрия, Сириус. С дождем она возвращает семена на землю. В Египте сразу после появления Сириуса, после 70-дневного отсутствия, разливаются воды Нила, орошая поля и давая жизнь. Сириус, дарующий жизнь, назван звездой Исидой, главной богини египетского пантеона. Высшее астральное тело или духовная душа человека зарождается в свете Сириуса, тогда как низшая часть души зарождается в эктоплазме Луны. Белый лебедь Сириус осенил третью расу проводником человеческой души, высшим астральным телом, телом света. После этого человеческие монады, пришедшие на Землю, смогли воплощаться на физическом плане и полноценно владеть человекообразным животным телом. Станция 6, 56, стих 23. 23. Саморожденные были Чхая, тени от тел сынов сумерек. Ни вода, ни огонь не могли уничтожить их, не так было с сынами их. Они, их тела, были подвержены уничтожению. А.В. Пураны и другие тексты называют сынами вечерних сумерек лунных Питри, сынами ночи асуров, сынами дня девов и сынами рассвета людей. Смотри Вишну Пурана. Саморожденная – это первая раса, происшедшая от лунных Питри, или, как сказано в станции, тени, Чхая, от тел сынов сумерек. Елена Петровна Блаватская. Этот стих не может быть понят без помощи комментариев. Он означает, что первая раса, тени, прародителей, не могли быть повреждены или уничтожены смертью. Будучи настолько эфирообразными и настолько малочеловечными по своему строению, они не могли быть повреждены никакой стихией, ни водою, ни огнем. Но их сыны, вторая коренная раса, могла. И потому и была так уничтожена. Так же, как прародители всецело погрузились в свои собственные астральные тела, в которые явились их же порождением, так же точно это порождение было поглощено своим потомством, потом рожденными. Эти стали вторым человечеством, составленным из самых разнообразных, гигантских получеловеческих чудовищ, первыми попытками материальной природы эфироподобной планеты – при построении человеческих тел. Вечно цветущие страны второго материка были последовательно превращены из Эдемов с их вечной весной в гиперборейский Гадес. Превращение это произошло вследствие смещения великих вод этого глобуса, океанов, изменивших свои русла. Большинство второй расы погибло при этой первой судороге эволюции из-за извердевания этого глобуса во время человеческого периода. Таких великих катаклизмов, потопов и огня уже было четыре, и мы можем ожидать пятый для нас самих в должный срок времени. Несколько слов о потопах и ноях. Повествования в различных пуранах о наших праотцах также противоречивы в своих подробностях, как и все прочее. Великий потоп имел несколько значений, и он, так же как и падение, относился к событиям как духовным, и физическим, так и космическим, и земным. Корабль или ковчег «Навис», короче говоря, будучи символом женского зарождающего принципа, олицетворен на небесах луною, а на земле женским чревом, как то, так и другой является сосудом и носителем семян жизни и бытия, которые солнцу или Вишну, мужской принцип, оживотворяет и оплодотворяет. Первичный космический потоп – относится к предвечному творению или образованию неба и земель, в этом случае хаос или великая глубь представлены как потоп, а луна как матерь, от которой исходят все жизни зародыш. Но земной потоп и повествование о нем также имеют свое двоякое применение. В одном случае он имеет отношение к той тайне, когда человечество было спасено от совершенного истребления через смертную женщину, которая стала восприемником человеческого семени при конце третьей расы. Примечание, когда Нарада, аскет-девственник, угрожал положить конец человеческой расе, препятствуя сынам Дакши размножаться. А в другом относится к действительному историческому потоплению Атлантиды. В обоих случаях воинство или Ману, который спас семя, именуется Вайвасвата Ману. Отсюда разногласия между пураническими и другими изложениями. Подвиг Матери Мира. А.В. О женщине, спасшей человечество третьей расы от совершеннейшего истребления. В одной из версий мифа Сарасвати, Матерь Мира, будучи дочерью Дакши, очаровывает гандхарвов, являвшихся стражами небесной Сомы, и, выманив у них Сому, уходит к богам, Шапатка Брахмана 3. Таким образом, напиток бессмертия, источник, в том числе и плодоношение, выходит из-под контроля лунных владык. Третья раса имела два способа порождения. Сначала через яйца, то есть когда человек рождался на свет, эманированный вовне из эфирной эктоплазмы матери, а затем дозревал в уплотнившемся яйце. Вторым стало живорождение из чрева. Уничтожить человеческий зародыш в яйце гораздо проще, и каким-нибудь химическим способом, газами или излучением можно создать угрозу уничтожения всего невылупившегося поколения. Тогда как при втором способе в массовом порядке уничтожить нарождающееся поколение возможно лишь, уничтожив самих матерей. Другой миф рассказывает, как кшатрии лунной династии уничтожили всех браминов солнечной династии, включая эмбрионы в яйцах, и только одна женщина по имени Вамору, другой вариант имени Аруши, примечание, Аруша огненная, так именуют и утреннюю зарю, спасла последнего потомка, зашив эмбрион мальчика себе в бедро Махабхарата. Мальчика назвали Аурва, буквально из бедра, и когда он родился, то воины, желавшие уничтожить его мать, ослепли от сияния родившегося младенца. Он разорвал бедро, плодную оболочку, знак вопроса. Имя Вамору означает «прекрасно бедрое». Широкие бедра указывают на потенциально успешное материнство. Этот подвиг спасения человечества посредством открытия нового способа рождения принадлежит, вероятно, Матери Мира. Ведь именно ее называют «жизнь дающая», ее же во многих традициях именуют «непорочной девой». Бедро в древнем символизме часто соотносится с половой функцией, означает орган деторождения, для женщин – матку. Из линии Бхригу происходит Шукра-Венера, владыка огненной планеты любви, и Парашурама, огненный аватара Вишну. Дочь потомка Бхригу стала супругой Дакши, начав первое половое размножение. Сам Бхригу породил Шри Лакшми, богиню любви. Все это является очевидными признаками Камы Эроса. Так был открыт путь физического рождения земного человека через материнское чрево. Люди лунной династии до этого размножались вне материнского чрева, а эманировались из тела родителя, смотри в Махабхарате о рождении многих героев лунной династии. В именах Вамору, Аруша, Аурва присутствует корень Уру, бедро, владыка Венеры, Шукра, буквально семя, он же Уриэль, Уроил Зена, включает этот же корень. Греческий «эрос» и «аура», означающие «сияние атмы», от этого же корня. От этого корня имя носителя Вишню Гаруда, символизирующего солнечную ауру, а в теле человека высшее солнечное сплетение, проявляющееся рубиновыми искрами защитной сети. В свою очередь «уру» образовано от корня «ур», означающего «огонь». Это духовный огонь, огонь психической энергии «фохат». Это огонь любви, которым движим мир. Он проявляется как рубиновый огонь третьего глаза, означенный на лбу как урна у индусов и урей у египтян. Это красное пятно на Юпитере. Это огненный архангел, защищающий врата рая, радж-планеты. Это и огонь полового сочетания. В Агни-йоге о взаимодействии двух начал, которое может развиться в подлинно человеческие, высшие формы сказано – курсив наш, АВ. Конечно, браки изменят свою сущность, но объединение двух начал получит свое истинное назначение. Но разница полов нужна, ибо нужна поляризация, как динамо-машина, в семени и в искре энергии космоса, которые создают творчество. Конечно, все из физического низшего плана можно перенести в высший уровень при сознании. Елена Ивановна Рерих. Когда же может это произойти? Тогда, когда человечество это пожелает. Семя есть удар в хранилище космической энергии. Но каждая материя есть соответствующее качество духа, потому физический удар может быть заменен духовным. Также приказ духа должен начать эволюцию. Также нужна община, гармоничное человеческое общество, которое разрушит постель мещан и украсит землю новым достижением. Так может быть решена одна из труднейших задач и решена не телом, но духом. Беседа с учителем от 5 ноября 1925 года.